Ким Владимирович Малаховский. Кругосветный бег золотой лани. Читает Павел Стрижов. Аннотация. В книге рассказывается о знаменитом английском мореплавателе эпохи великих географических открытий Фрэнсисе Дрейке, опытнейший навигатор, смелый моряк и беспощадный пират. Он верно служил интересам английской буржуазии и немало способствовал ее заморской экспансии. Читатель узнает о плаваниях Дрейка в Вест-Индию, его кругосветном путешествии, участии в разгроме испанской непобедимой армады. Глава первая. Линия раздела. Поздней сентябрьской ночью 1567 года английский посол в Москве Дженкинсон был неожиданно вызван к царю Ивану IV. Скрытыми переходами царь сам вел гостя в свой терем. Там, в присутствии одного советника, Афанасия Вяземского, через толмача Рютера Грозный дал ему тайный наказ передать королеве Елизавете. Царь Московский убедительно желает, чтобы между ее королевским величеством и им была вечная дружба и любовь, которые будут началом для дальнейших переговоров, чтобы ее королевское величество и он были заодно соединены против всех своих врагов. То есть, чтобы ее величество была бы другом его друзей и врагом его врагов. А также наоборот, чтобы Англия и Россия были заодно. Больше того, царь велел передать Елизавете, чтобы между ним и ее королевским величеством было бы учинено клятвенное обещание, что если бы с кем из них случилась беда, то каждый из них имеет право прибыть в страну другого для сбережения себя и своей жизни, и жить и иметь убежище без боязни и опасности до того времени, пока беда не минует и Бог не устроит иначе, и что один будет принят другим с почетом, и хранить это в величайшей тайне. Царь очень спешил. Он требовал, чтобы Елизавета ответила ему к будущему Петрову дню, 29 июня 1568 года, то есть с весенними кораблями. Стараясь сохранить достоинство, Грозный искал возможности укрыться от угрожающей, как ему тогда казалось, смертельной опасности. Царя повергали в ужас слухи о заговоре бояр в земщине. Такое с ним случалось не раз. Подобные известия сначала леденили ужасом душу царя, но быстро придя в себя, он жестко расправлялся с действительными, а по большей части мнимыми виновниками. Но прошел назначенный срок, а царь не только не получил ответа, но и не знал даже, выполнил ли посол его поручение. Лишь в октябре 1570 года Совин, посланный царем в Лондон, привез ответ от Елизаветы. Совин Андрей Григорьевич, опричник, возглавлял посольство в Англию с 1569 по 1570 года. Конец сноски. Это не был подписанный ею текст договора, продиктованный царем 3 года назад английскому послу. Совин привез лишь письма Елизаветы к царю за ее подписью и малой королевской печатью. Елизавета внесла в условия союза, предложенного царем, такие изменения, которые лишали его в глазах Ивана всякого смысла. Так, вместо прямой военной помощи, она предлагала свое посредничество между ним и его будущим врагом. «А уж если зачинщик, государь своевольно, вопреки разуму, решительно откажется сие исполнять, то обещала помочь, если обязательство времени и места, а также своевременное положение и отношение страны ей это позволит сделать». Вместо взаимного предоставления убежища, Елизавета высокомерно обещала Ивану принять его «с благородной царицею, супругою вашею и с вашими любезными детьми и князьями. Если бы когда-либо посетила вас, господин, брат, наш царь и великий князь, такая несчастная случайность, по тайному ли заговору, по внешней ли вражде, что вы будете вынуждены покинуть ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство». Царь был взбешен. Он узнал также, что переговоры с его посланцем, тянувшиеся целый год, вела не сама королева, а ее министры. В ответном письме Елизавете Иван дал волю своему гневу и не стеснял себя в выражениях. «Наше дело. Ты сделала не таким образом, как договаривался твой посол. Грамоту ты же послала обычную, вроде как проезжую. Но такие дела не делаются без клятвы и без обмена послами. Ты совсем устранилась от этого дела, а твои бояры вели переговоры с нашим послом только о торговых делах. Управляли же всем делом твои купцы. Мы думали, что ты в своем государстве государыня, и сама владеешь и заботишься о своей государственной чести и выгодах для государства. Поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют. И не только люди, а мужики торговые. Видно, ты пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица». В оригинале это звучало: «А же у тебя, мимо тебя, люди владеют. Не такома люди, но мужики торговые. А ты пребываешь в своем девическом чине, как есть, пошлая девица». Очевидно, последнее замечание царя особенно сильно задело королеву-девственницу, несшую это звание не так добровольно, как она это демонстрировала. Кроме того, Елизавета и сама находилась в весьма стесненных обстоятельствах, и в ее расчеты не входило заключение военного союза с Иваном IV, который практически ничем не мог ей помочь. Ее обуревали иные заботы. Подобно Грозному, Елизавета пришла к власти тяжелым путем. Она родилась от брака, непризнанного папой римским. С детства она вынуждена была хитрить и изворачиваться, отстаивать право на самое существование, вступив на престол лишь потому, что быстро умерли законные дети Генриха VIII, наследовавшие трон по праву, Эдуард VI и Мария I. Елизавета действовала очень обдуманно и осторожно. Реалистка до мозга костей, расчетливая, как банкир Сити, она не раз старалась достичь невозможного. Всю жизнь, опутанная нитями заговоров, вдохновлявшихся могущественным монархом того времени, испанским королем, угрожавшим не только ее престолу, но и жизни, Елизавета была очень подозрительна. Всюду рыскали ее многочисленные шпионы. У государей большие уши. «Они слышат все вблизи и вдали», — похвасталась она как-то французскому послу.